Глава 35. Энергия вихря вращалась вокруг нас так быстро, что всего несколько месяцев назад я бы не смогла контролировать ее силу. Я бежала по внешней орбите, приспособив свои движения к инерции. Выверенными шагами обгоняла энергию и одновременно позволяла ей проходить сквозь тело. Она танцевала на моей коже, как будто сходились и расходились огромные океанские волны. Вихрю даже и не нужны были мои мысли. Иначе бы мне пришлось направить всю свою концентрацию на какое-то место или воспоминание, чтобы потоки энергии не ускользнули от меня. Вихрь был подобен дикому зверю, которого нужно было приручить, и который не прощает даже малейшие ошибки. Но на этот раз в этом не было необходимости. Мне не нужно было думать о домике в лесу и о том дне, когда погибла моя мать. Вихрь так знал, куда я хотела попасть. Бейл бежал рядом со мной. Он был единственным, кто, как и я, мог передвигаться по внешнему контуру вихря, не будучи поврежденным его энергией. Взгляд Бейла был направлен внутрь, и я могла только догадываться, что творилось у него в душе. Того, что сейчас происходит, он боялся всю свою жизнь. Когда он впервые попал в прошлое, после многих лет поиска пути туда, он увидел нечто такое, что изменило всю его жизнь. И я знала, что с тех пор он перепробовал все, чтобы предотвратить именно этот момент. Прыжок вихря длился совсем не так долго, как можно было ожидать. Потребовалось всего несколько минут, чтобы преодолеть 79 лет, разделявших 2099 и 2020 годы. Он все еще вращался вокруг нас, но первые облака уже рассеялись и исчезли в никуда. Сквозь вихрь к нам проникали небольшие пятна света. Солнце и луна двигались по своим орбитам, дни начинались и заканчивались. И все цвета — синий цвет моря, зеленый лес и серый цвет камня — сменяли друг друга каждую секунду. «Запомни это», — подумала я. «Кто знает, сможешь ли ты увидеть это снова?» В центре вихря были бегуны, которых мы взяли с собой, и заблудшие дети Рокс. Всего три десятка солдат. Конечно же, Сьюзи, Хольден и Лука. Конечно же, Атлас и Пламя, которые теперь не отходили друг от друга, когда была такая возможность. Я прислушалась к вихрю. Я чувствовала направление, в котором он двигался, но все-таки сосредоточилась на том месте, куда мы направлялись. Небольшая деревня в Англии. Полянка в лесу. Дом с дверью желтого, как солнце, цвета. Я вспомнила, как красиво когда-то выглядел этот дом. Светлые деревянные балки, изящная резьба, цветочные клумбы рядом с качелями, которые моя мама повесила для меня. Вихрь повернул и направился к той самой лесной поляне. Время все еще пролетало мимо нас, и я подумала про крик над поляной. Но нет, нам нужно было вернуться еще дальше в прошлое, до вихря прародителя, во времена до великого смешения. Поэтому я стала вспоминать то утро, когда проснулась, когда солнечный луч ослепил меня сквозь полосатую занавеску, и я прокралась босиком через гостиную за дверь в лес. Моя мама любила живые цветы. Вот. Вихрь замедлил движение. Я сжала руки и почувствовала, как жужжание постепенно утихает. Осторожно повернула вихрь в сторону и коснулась земли обеими ногами. Легкая, как перышко. Остальные выстроились позади меня. Мы приземлились посреди густого леса. Над нами во все стороны простиралось покрытое облаками небо. В общем-то, все выглядело довольно мирно. Зеленая листва деревьев, несколько темных елей. Было тепло, но не жарко, дул легкий ветерок, но каждый из нас сразу почувствовал, что-то было не так. Вокруг нас все гудело, как будто мы стояли рядом с линией электропередач. Это было чувство, от которого у меня по коже пошли мурашки. Земля под ногами не только вибрировала, она буквально ходила ходуном, как при землетрясении. Прозвучали приглушенные команды. Солдаты, прибывшие с нами, заняли позицию, чтобы в случае чего прикрыть друг друга. Некоторые из них недоверчиво смотрели на свои детекторы, но мне не нужно было проверять время, я и так знала. Мы приземлились в 20-м году. «Где мы?» — спросил Лука, стоя рядом со мной. «Здесь я выросла. Несмотря на то, что вокруг не было ни одной тропинки, я слишком хорошо знала эту часть леса, чтобы сразу понять, где находится поляна с нашим домом». Лука посмотрел на меня. «На прыжок был не таким уж и сложным», — прошептал он. «У меня даже не кружилась голова». В его голосе слышалась нотка печали. Казалось, его сомнения улетучились, и теперь он верил мне. Я кивнула, затем посмотрела на Хольдена. «Осталось только остановить твоего отца и не умереть», — напомнил мне Хольден, «и не позволит навсегда стереть всю нашу реальность». Слабая улыбка скользнула по губам Луки. «Ну да, всего-то». Внезапно кто-то из солдат в испуге отскочил назад, увидев, что дерево рядом с ним вдруг покрылось льдом. Кору окутал иней, образовались острые сосульки. Атлас обнюхивал землю, он тихонько повизгивал, потому что чувствовал то же, что чувствовала я. Вибрация исходила от земли. У меня между сапог, словно мелкие жемчужинки, сочился песок, а из листьев, словно почки, выходили мелкие зернышки. «А что, великое смешение уже происходит?» — спросила я, потому что все происходящее напомнило мне о том, что случилось с природой, когда однажды рифт соединил одно место в мире с другим, и две эти области слились воедино. Я смотрела на Бейла, и во мне рос страх. «Я что, привела нас не в то время? Разве вихрь-прародитель уже открыт?» Бейл покачал головой. «Нет, поверь мне, мы бы увидели». «А где Хоторн?» — спросила Сьюзи. «Где его люди? Он еще не может быть здесь», — объяснил Бейл. «Здесь еще нет вихря, нет рифтов. Они могут появиться только тогда, когда возникнет вихрь-прародитель. Но откуда мой отец узнает, что это произойдет здесь?» Хольден выглядел растерянным. «Он же ничего не знает о происхождении Элли, не так ли?» «Нет. Но, тем не менее, вихрь-прародитель притянет его сюда», — сказал Бейл. «Если рифт проведет их до 20-го года, то он приземлится прямо в этом месте, потому что рифт зародился здесь. И это еще только произойдет. Твой отец и его солдаты придут, я сам это видел». «Когда принес Элли в наше время», — тихо заключил Лука, и Бейл кивнул. «Верно». «Но если еще нет вихрей», — сказал Хольден, указывая на куст метровой высоты поодаль, — «тогда что это?» В ветвях куста вспыхивали гнезда, но потом огонь снова исчезал. Из-за этого куст слегка дымился, но не загорался. «Ведь это явная энергия вихря!» Хольден был прав. Я ощущала ее повсюду. «Но как такое может быть?» Бейл осмотрел куст, но ответа, по-видимому, не нашел. Вместо этого он махнул рукой, чтобы мы двигались в сторону леса. Невероятно, насколько все выглядело похоже. За много лет, прошедших между нашими визитами, в лесу ничего не изменилось. По крайней мере, так мне казалось. Хотя на самом деле листья на деревьях много раз исчезали и появлялись. Я бы с удовольствием отделилась от остальных и пошла в дом одна. Все это было моим прошлым. И я чувствовала себя словно бы обнаженной, потому что каждый из них должен был увидеть это, увидеть, как я стала причиной всех страданий в мире. «И что нам теперь делать?» — спросил Хольден. «Просто ждать, пока ты...» Он явно пытался подобрать слова. «Пока я не создам вихрь-прародитель». Закончила я за него. «Я думаю, да». «Скажи солдатам, чтобы они занимали позиции», — сказал Бейл Хольдену. «Пусть они окружат дом таким образом, чтобы мать Элейна их не увидела. Как только вихрь-прародитель сформируется, вирблеры должны позаботиться о том, чтобы каждый, кто попытается атаковать его, немедленно был отброшен назад. «Что-то типа щита?» — спросил Хольден. «Да, такого, чтобы никого не пропустить к вихрю-прародителю». Хольден нахмурился. «А как насчет новых бегунов во времени?» «Если ветер будет достаточно сильным, то он развеет их вихри. Тогда они не пройдут, по крайней мере, не сразу. Вы сможете это сделать?» «Надеюсь». «Хорошо, тогда будьте наготове». Хольден открыл рот, явно размышляя, следует ли ему серьезно отнестись к приказу Бейла. Но в итоге медленно выдохнул, кивнул и побежал к другим вирблерам и заблудшим детям. «Мне нужно ее увидеть», — сказала я Бейлу, когда он снова посмотрел на меня. «Хотя бы ненадолго». Он сразу понял, о ком я говорю, и протянул мне руку. «Пойдем со мной». Я почувствовала облегчение, что мне не пришлось спорить с Бейлом по этому поводу, и последовала за ним через лес. Уже через несколько метров показался дом с желтой дверью. Он находился на дальней стороне большой поляны. Слева поднимался холм, а справа была река. На моих губах промелькнула улыбка, хотела я этого или нет. Как же сильно я любила этот дом. Моя мама всегда называла его нашим маленьким раем, и он выглядел именно так, как в моей памяти и во всех моих бесчисленных снах. Вдруг заскрипела входная дверь, и из нее показалась рука. Не веря своим глазам, я наблюдала за тем, как наружу выскользнула девочка, украдкой оглянулась и рванула в лес. На ней был розовый пуловер, волосы были распущены. Больше я почти ничего не рассмотрела, потому что она исчезла. Если у меня и было еще сомнение в том, что история, рассказанная Бейлом, действительно произошла именно таким образом, то она улетучилась. Этой девочкой была я. И то, во что я была одета, было именно той одеждой, которая была на мне, когда я впервые встретила тетю Лис. Я видела это тогда, во время нашего путешествия к рифту, своими собственными глазами. Мы с Бейлом спрятались за деревом, пока шаги не стихли в лесу. Но только я собралась снова пойти, как вдруг земля снова содрогнулась. Нас с Бейлом качнуло, но мы удержались друг за друга. Однако землетрясение стало настолько сильным, что я упала на колени. Бейл тоже упал, и вокруг него из земли стали прорастать корни. Ему пришлось уворачиваться, чтобы они не задели его. «Что происходит?» — выдохнула я. Лицо Бейла напряглось. «Я не знаю. Я еще никогда не был во времени до вихрей». Над нами кричали птицы, взлетая в небо, а по ветвям деревьев взбудораженно бегали мелкие зверушки, словно чего-то испугались. А природа, казалось, великое смешение шло полным ходом. Лед, который мы до этого видели на дереве, теперь скользил по земле. Прямо посреди мха прорастали колючие кактусы, распускались экзотические цветы, которых быть не могло в лиственном лесу. Чуть дальше из земли просачивалась вода. И тут же из ниоткуда появилась голова статуи, которую занесло на поляну из какой-то части мира. Теперь она, наполовину покрытая листьями, торчала из земли. «Это, наверное, не тот момент!» — прошептала я Бейлу, и на этот раз он не стал отрицать. Он схватил меня за руку. «Пойдем, у нас осталось мало времени». Мы остановились на границе леса. Перед нами простиралась поляна. Я спряталась за толстым стволом дерева, но все же наклонилась вперед, насколько могла. «Элейн!» — услышала я теплый голос, и все во мне сжалось. Это действительно был он, голос моей матери. За окнами, в которых отражалась зелень леса, возник силуэт. Затем снова открылась входная дверь, и появилась она. Боже мой, как она была молода! Я не понимала тогда, насколько она была молода. На фотографии в медальоне она выглядела намного старше. Рефлекторно я сделала шаг вперед, но Бэйл удержал меня за руку. «Подожди». Он посмотрел на меня с сочувствием. «Ты не можешь пойти к ней». Слеза скатилась по моей щеке, и я вцепилась в руку Бэйла так крепко, как только могла. Моя мама сделала пару шагов по поляне, пытаясь разглядеть что-то в лесу. «Элейн!» — снова позвала она. «Солнышко, где ты?» Я впилась ногтями в тыльную сторону руки Бэйла. «В это время я была уже слишком далеко», — прошептала я, сжимая губы. «Я не слышала ее». Солдаты заняли позиции со всех сторон. Темно-синий цвет их униформы растворялся в листве деревьев. Их можно было увидеть только в том случае, если знать, что ищешь. Они окружили дом даже с противоположной стороны. Лука, Сьюзи, Хольден и Атлас тоже были рядом. Я вдруг осознала, что это я привела их сюда. Они последовали за мной, потому что хотели мне помочь, а я и понятия не имела, что произойдет дальше. То, что Бэйл видел только мою смерть, совсем не означало, что выживут они. «Прекрати», — сказала я сама себе, — «это еще не конец. Они справятся с этим. Все». «Я не понимаю только одного», — внезапно произнес Бэйл, стоя рядом со мной. Я посмотрела на него. «Что?» «Все это спровоцировало смерть твоей матери». Он нахмурился. «Но я всегда думал, что она погибла от рук людей Хоторна. Что невозможно, потому что людей Хоторна здесь вообще нет». Закончила я мысль Бэйла. Он был прав, что-то здесь не сходилось. «Но что тогда привело ее к обрыву?» Прежде чем я успела закончить фразу, по земле прокатился леденящий кровь грохот. Недалеко от нас, в том месте, где из земли только что сочилась струйка воды, наружу вырвался гейзер. Между корнями стали прорастать ледяные прожилки, превращая деревья в белые скульптуры. То же самое чуть было не произошло с нашими солдатами, они едва успели отпрыгнуть в сторону. На теле Лукаса вспыхнуло пламя, по-видимому, его задел корень. Внезапно изо льда выросли цветы, и по поляне пронесся ветер, пахнувший морем. Бэйл крепко держал меня обеими руками. «Я ошибся!» — прокричал он. «Это не ты создала все это! Вихри возникли не из-за тебя! Их энергия, должно быть, уже была в мире! До тебя! И, наверное...» «Элейн!» — закричала моя мать, паникуя. Крыша нашего дома загорелась, и она, не понимая, что происходит, быстрыми шагами направилась в сторону леса. И тут Лука нерешительно шагнул вперед. Сьюзи последовала за ним. Они оба видели мою маму. Атлас, Рокс и трое из заблудших детей тоже пошли к ней. Они хотели ей помочь. И тут до меня дошло. Сон, который я видела годами, снова ожил в моей памяти. Только на этот раз я увидела, что случилось на самом деле. Мою мать гнали мутанты. Она бежала от них и упала со скалы. Но эти мутанты не нападали на нее. Цундер с красными глазами и огнем в руках — это был Лука. Грохот в земле нарастал. Лед, который только передвигался по поляне, вздыбился, и теперь я была уверена в том, что это была не моя работа, что это не я сотворила все это. Энергия пришла из нашего мира и в этот день прорвалась на поверхность. На земле образовывались новые тлеющие очаги, стебли начали дымиться. Жар поднялся по холму именно туда, где сейчас была моя мама, с широко раскрытыми от ужаса глазами. Она смотрела на Луку и на остальных и вытянула вперед руки, защищаясь от них. Она еще никогда в жизни не видела мутантов. Шаг за шагом она отступала и подходила все ближе к обрыву. «Мам!» — выдохнула я и побежала вперед, но Бэйл снова удержал меня. В это время в лесу раздался крик девочки. Лука первым услышал его. Он остановился и в изумлении обернулся. Его глаза все еще светились красным, и это было то, именно то, что я тогда видела. «Я не могу позволить своей матери умереть!» Боль, которая всегда находилась в моем сердце, выплеснулась наружу. Я протиснулась мимо Бейла, ожидая, что он скажет мне, что ее смерть уже произошла, и, следовательно, ее нельзя предотвратить, что мы не можем изменить время. Но он не сказал ничего подобного. Когда он удерживал меня, в его взгляде было что-то такое, отчаянное желание повернуться спиной ко времени и всем его правилам, чего бы ему это ни стоило. «Я спасу ее», — сказал он. «Я поймаю ее так, что это ничего не изменит. Останься здесь. Но, Элейн, я обещаю, что спасу ее». Бейл внимательно посмотрел на меня. Он взял мою руку и нежно сжал ее. Безмолвный знак. «Ты должна позаботиться о них». Он кивнул в сторону леса. Я отпустила Бейла, потому что знала, что он прав. Я должна была сейчас следовать другому голосу, своему голосу. Бейл открыл вихрь и прыгнул внутрь, оставив меня позади. Я смотрела на энергию, которая растворялась в порывах ветра, а затем обернулась. Между деревьями, метрах в 10, может, в 12 от меня, стояла девочка. Розовый свитер, светлые распущенные волосы. Мои детские глаза видели именно то, что видела я тогда, только они не могли этого понять. А позже, в другое время, они придали всему этому новый смысл. Взгляд девочки был направлен на мою маму, на нашу маму и на монстров, которые бежали к ней. Меня она не видела. По поляне эхом пролетел пронзительный крик. Моя мама стала терять равновесие, когда природа вокруг нее вышла из-под контроля. Она споткнулась, взмахнула руками, и я заставила себя не смотреть, как она падает. Бейл спасет ее, он обещал мне. Девочка передо мной упала на колени и начала кричать. Она сидела на краю поляны, и я смотрела на нее, словно завороженная, понимая, что этот момент, этот единственный момент, перевернул всю мою жизнь с ног на голову. От девочки исходила вибрация. Вся энергия, которая была на земле, сосредоточилась в ней. Бейл был прав в своем предположении. Энергия тогда исходила не от меня, она просто использовала меня как вентиль. Руки девочки дрожали. Она неловко, испуганно вытянула их вперед, потому что не могла понять, что с ней происходит. Воздух сгустился на кончиках ее пальцев, стал более плотным, слился в потоки, а затем... Затем вспыхнули яркие полосы энергии, и их было так много, что их свет заполнил все в считанные секунды. Лес погрузился в бесконечно непроглядный белый цвет, и я знала, что пришла пора. Вихрь-прародитель открылся.